Сесилия позвонила маме и рассказала о случившемся. Страшные слова с трудом сходили с языка, плохо складывались во фразы, словно она сама по-настоящему не верила в то, что говорила. Как можно осознать такое? Она хотела вернуться домой, но полицейские заявили, что ей надо остаться. Ее собирались допросить на следующий день. Взамен мама приехала с Готланда увидеть папу в последний раз и присутствовать при допросе. Вновь стук в дверь. «Ты готова?» «Значит, это было правдой. Сейчас иду». Сесилия отбросила одеяло и села на край кровати. Смотрела вниз, в пол. Тело плохо слушалось. Она так и не заснула. Всю ночь пролежала с сухими глазами, блуждая взглядом по темной комнате. «Поторопись». Голос Анки по ту сторону двери звучал резко. Она разговаривала с кем-то, явно не с одним. Кто там был? Скоро ей предстояло это узнать. Живот ныл. Она сняла футболку, в которой спала, и надела майку, кенгуруху и шорты. Стоило упаковать вещи сейчас, скоро ей предстоит обратный путь на Готланд, и кто знает, сколько с ней будут беседовать. Самолет улетал около 6, но кто теперь отвезет ее в Бромму? Есть ли у Анки права? Она запихала в сумку свои немногочисленные пожитки. В ванной оставались ее зубная щетка и НССР. Она взбила подушки, застелила кровать одеялом и сверху накинула полосатое покрывало. Не потребовалось особых усилий, чтобы комната снова выглядела прибранной. Сесилия точно оказалась в другой реальности, когда вышла из машины перед зданием полиции. Она подняла глаза на окна, смотревшие на нее, и ей стало интересно, что сейчас произойдет. Она чувствовала себя очень маленькой, шествуя между двух полицейских. Они миновали стеклянные двери, остановились перед стойкой охраны. Несколько человек сидели в освещенной люминесцентными лампами комнате ожидания. Они с любопытством смотрели на нее, словно взглядами пытались залезть ей в душу. На их лицах явно читались вопросы. Ей хотелось крикнуть, чтобы они перестали пялиться, но она, конечно, не могла этого сделать. Честно говоря, сомневалась, сможет ли вообще разговаривать. Они миновали еще одну дверь. Коридор, по которому ее вели полицейские, казался бесконечным. Вокруг царила тишина, словно все звуки поглощались стенами и напольным покрытием. Никто не говорил ничего. В конце концов они остановились перед одной из серых дверей. «Допросная», — гласила надпись на табличке. Один из полицейских нажал на ручку и впустил Сесилию внутрь. Она огляделась. Комната была квадратной, без окон, с голыми стенами. Посередине стоял стол и несколько стульев, вот и все, для чего хватало места внутри. Воздух оказался спертый, несмотря на работавший в углу вентилятор. Женщина-полицейский по имени Сузан рассказала, что имеет специальную подготовку, позволяющую ей допрашивать детей и подростков. В комнате также сидели мать Сесилии и пожилая дама. Она была адвокатом и представилась Ангелой. Сесилию попросили сесть рядом с ее мамой. Она механически подчинилась, ни на кого не глядя. Мама неловко взяла ее за руку. На столе стоял магнитофон. Сузанна нажала клавишу, назвала дату и произнесла что-то еще. Сесилия разобрала слово «допрос» и свое имя. Сузанна повернулась к ней. «Я хотела бы, чтобы ты рассказала мне о посещении своего папы», — начала она. «Ты приехала с Готланда в эту пятницу, верно?» Сесилия кивнула. «Пожалуйста, громко ответь да или нет». «Да». Вентилятор жужжал. Тихо, подобно насекомому, пытавшемуся вырваться из своей темницы. «Расскажи мне, что ты делала, когда вечером пришла домой к своему папе?» Сесилия не знала, что ей говорить. Звук вентилятора действовал усыпляюще. Сесилия смотрела вниз на поверхность стола. Та была немного грязная, пыль приклеилась к липкому пятну. Кто убирается в таких помещениях? Она сидела молча, сжавшись от напряжения, рассматривала свои руки. Они выглядели худыми и жалкими. Все ждали. Дышать стало тяжелее. Она сглотнула комок в горле. «Можно мне стакан воды?» — выдавила она наконец. Сузанна поднялась, сделала несколько шагов до двери, открыла ее и что-то крикнула. Сразу после этого появился другой полицейский в форме и поставил перед ней белую пластиковую кружку. Сесилия опустошила ее одним махом. Позавтракать не успела, но не чувствовала голода, только жажду. «Ты можешь рассказать, что произошло?» — мягко спросила женщина-полицейский. Сесилия не могла выдавить из себя ни слова, просто таращилась на свои руки. Не хотела поднимать глаза, смотреть на маму, которая сидела рядом и осторожно гладила ее по руке. Минуты шли, висевшие на стене часы громко тикали. Мама сжала ее руку. «Любимая, ты не могла бы сделать, о чем просит полицейский?» — произнесла она хриплым голосом. «Здесь нет ничего опасного, просто расскажи, что произошло, когда ты находилась у папы». Сесилия откашлялась. Она пока еще не произнесла ни слова. Тишина продолжилась. «Окей», в конце концов сказала Сузанна. «Если ты не хочешь говорить, мне придется сделать это. Дело в том, что мы обнаружили твои отпечатки пальцев на парашюте твоего папы, а также на ножницах, найденных в его квартире, которые ты, по нашему мнению, использовала, чтобы испортить его снаряжение. По словам подруги твоего папы Анки, он все тщательно проверил днем, прежде чем отправился в аэропорт за тобой. Ранец с парашютом лежал в прихожей весь день, и его никто не трогал. Мы не нашли на нем никаких других отпечатков пальцев, кроме твоих и папиных. Поэтому подозреваем, что именно ты повредила парашют. Что скажешь ты об этом? Это ты убила своего папу. Ты убила его. Ты порезала ремни, и никто другой. Ты держала ножницы. И именно ты вышла в прихожую. Ты понимаешь, что наделала, что натворила? Или, по-твоему, это была просто игра? Сесилия продолжала смотреть на руки, не могла оторвать от них взгляда. Пальцы выглядели очень тонкими, почти как спички. Ноготь среднего имел рваную окантовку. Такая маленькая ранка могла причинить большие проблемы. В сильном волнении она имела привычку обкусывать кутикулы, порой сдирала их до крови, и все равно не могла остановиться, кусала и кусала, пока вкус крови не появлялся во рту. Она сидела молча, все в комнате смотрели на нее, ждали. Вентилятор продолжал жужжать, а папины глаза все больше растворялись в тумане, пока на их месте не осталось большое белое пятно. «Приходи, перекусим вместе у меня в комнате и попрощаемся», написала Лине в своей смс-ке. «Я заказываю завтрак на двоих». Она собиралась вернуться в Копенгаген после обеда, и ей еще требовалось разобраться с кучей дел в Висбю, прежде чем отправиться в дорогу. Поэтому утро было единственным подходящим временем. Сообщение пришло на мобильник Кнутаса в среду вечером, и ему пришлось прятать телефон от Карин. Мысли хороводом закружились в его голове. У него пересохло во рту. Лицо Карин всплыло перед ним, потом лицо Лине. Словно он был кем-то вроде Казановы. Две красивые женщины сражались за его внимание. «Успокойся, старина», — утешал его внутренний голос. «Бывшая жена просто хочет сказать прощай, ничего более». Женщины никогда прежде не ходили вокруг него табунами, даже если он знал, что та или иная с вожделением поглядывала в его сторону. Поэтому данная ситуация оказалась новой и непривычной. Выбор между свиданием с любовью всей жизни и заботой о новых отношениях давался нелегко. Предложение провести утро в гостиничном номере Лине выглядело крайне соблазнительным, но вместе с тем она представляла собой не более чем тень прошлого. Все закончилось между ними, они развелись и, кроме того, уже несколько лет назад. Карин же была женщиной, с которой он мог построить свое будущее. Кнутас не знал, как ему поступить, не бросать же монету, чтобы определиться окончательно. Он почти не сомневался, что его встреча с Линей расстроит Карин. Но ей предстояло вставать с позаранку, а потом лететь в Стокгольм и допрашивать приемную дочь Хенрика Дальмана. И вовсе не требовалось ничего знать об этом. И к тому же Карин жила на Готланде, а Лине в ближайшее время ждала дальняя дорога, и один бог знал, когда он сможет увидеться с ней снова. Эта мысль помогла ему принять решение. «В какое время мне прийти?» – написал он бывшей жене. Ее ответ пришел сразу же. «Как только проснешься, я понимаю, что тебе надо на работу. Подходи к 8, ты же ранняя пташка, точно как я. Приди и разбуди меня». К сообщению прилагалась пара маленьких сердечек. Боже, и как ему следовало это истолковать? Ему, который даже не знал, как создавались подобные эмодзи. Внезапно он почувствовал себя очень старым. Карин тоже украшала свои смс-ки сложенными в поцелуи губами или сердечками, а он всегда отвечал сухо. Иногда позволял себе смайлик из двоеточий, дефисов или половинки скобок. Но сейчас ему захотелось отправить Лине красное сердце. Она посмеялась бы над ним, если б он спросил ее, как ему это сделать. Утром Кнутас отвез Карин в аэропорт, мучимый угрызениями совести, обнял ее на прощание, прекрасно сознавая, куда затем направиться. На обратном пути в город он, воспользовавшись случаем, сообщил на работу, что придет позднее и что утреннее совещание немного сместится. Живописный отель «Гути» находился в центральной части Висбю. В это летнее утро город еще был пустынным, за исключением нескольких бойких поклонников здорового образа жизни, пробежавших мимо него. При виде их он напомнил себе о необходимости возобновить собственные тренировки, в особенности после того, как он съел так много вкусной еды, которой угощал Карин предыдущим вечером. Ночь он провел с ней, а сейчас находился на пути к Лине. Что он творит? Неужели сошел с ума? Он постарался выбросить эти мысли из головы и припарковал машину. Молодая администраторша с черными волосами и примерно такой же прической, как у Карин, радостно поздоровалась с ним на ресепшене, и до Кнутаса сразу же дошло, что его столь ранний визит сюда может породить массу разговоров. Конечно, не каждый житель Визбю знал его в лицо, но в таком маленьком городе слухи и сплетни распространялись мгновенно, а он был достаточно известен, чтобы его появление здесь могли заметить. Лини тоже обычно привлекала к себе внимание, и они состояли в браке много лет. Если администраторша обладала достаточно живым умом, ей ничто не мешало к двум прибавить два, и тогда жди всяких пересудов. А они, пожалуй, могли достигнуть ушей Карин. Эта мысль никоим образом не обрадовала Кнутаса. Он ответил на приветствие, а потом медленно направился вверх по лестнице, которая вела к ее комнате. Ему показалось, или администраторша действительно неотрывно следовала за ним взглядом. Кнутас не осмелился оглянуться. Это означало бы показать свою неуверенность. Даже приосанился, стараясь одновременно подавить нахлынувшее на него возмущение. Разве он не вправе, черт побери, навестить свою бывшую жену без того, чтобы половина острова пустилась в досужие рассуждения относительно причины его визита? Однако в глубине души он знал, что слухи никогда не имели ничего общего с логикой. Лини открыла ему в белой ночной рубашке, и в первую очередь он обратил внимание на ее тяжелые груди, колыхавшиеся под тонкой тканью. «Привет», — сказала она, пристально посмотрев на него. «Доброе утро», — ответил он смущенно. Она зевнула, направилась к постели и легла. Под рубашкой угадывались контуры ее бедер и ягодиц. Лини всегда спала без трусов. Комната с романтичными светлыми полосатыми обоями, хрустальной люстрой на потолке, идиллическим пейзажем на стене над широкой двуспальной кроватью с красивыми деревянными спинками выглядела так, словно сошла со страниц женского романа 40-х годов. Тяжелые бархатные занавески были задернуты, а воздух пропитан запахами сонной Лини. Кнутас забыл обо всем на свете, когда она взяла его за руку. «Я так скучала по тебе», прошептала она и увлекла его в постель. Кнутас сразу ртом нашел ее губы, и скоро они пылко целовались, в то время как Лини расстегивала пуговицы на его рубашке. Как он мечтал об этом мгновении, сколько фантазировал, как жаждал его и одновременно боялся. Но действительность превзошла все его ожидания. Она утопила его в море нежности и страсти, а он закрыл глаза и просто предавался наслаждению. Потом они лежали, обнявшись, и он нежно гладил ее щеку, в то время как солнечные лучи пытались прорваться внутрь сквозь закрывавшую окно плотную ткань. «Привет», — сказал он, как обычно делал, когда они прежде занимались любовью. «Доброе утро», — ответила Лини и улыбнулась. Внезапно ему стало грустно. Вспомнилась его жизнь с ней, сейчас уже безвозвратно оставшаяся позади. Все их проекты, планы, разговоры по вечерам, ночи, ссоры, поездки. Дети давно выросли. Даже кошка Эльза умерла. Лини расстроилась, когда Кнутас позвонил ей и рассказал, что их старой преданной животины не стало. «И что мы будем теперь делать?» — поинтересовался он, со страхом ожидая ответа. «Мне надо назад в Копенгаген», — сказала Лини. «И что дальше?» «Я не знаю», — призналась она просто. Лини высвободилась из его объятий, встала, подошла к окну, выходившему на задний двор, и раздвинула тяжелые занавески. Солнечный свет сразу же заполнил комнату. «Но сейчас я голодна». Она повернулась к нему со слепительной улыбкой, соперничавшей с солнцем. «Позавтракаем». Подумать только, как все просто было для нее. Кнутас мог позавидовать ее отношению к жизни, способности принимать вещи такими, какие они есть. Нет, не всегда жизнь Лини шла гладко, он знал это, но она умела избавляться от уныния и сомнений совершенно недоступным ему образом. «Окей», — сказал он и сел на кровати. Она легко поцеловала его в лоб. «Пошли», — и он подчинился. Как всегда, Витберг сидел в своем служебном кабинете и принимал сигналы от населения, лавиной обрушившиеся на них после того, как накануне обнародовали имя жертвы. Несмотря на раннее утро, телефон звонил почти не переставая. Все, кому не лень, считали своим долгом набрать номер полиции, поскольку они якобы видели или слышали что-то подозрительное. В большинстве случаев речь шла о всякой ерунде, на которую вообще не стоило тратить время, но приходилось слушать все подряд из опасения пропустить крупинку золота, которая могла затесаться среди тонн пустой породы. Как раз когда он пришел к этой мысли, Мартин Кильгард сунул голову в его приоткрытую дверь. «У тебя найдется минутка?» «Конечно, заходи». Кильгард сел на стул для посетителей и положил ногу на ногу. Он всегда предпочитал надевать костюм и рубашку и выглядел достаточно элегантно в таком наряде, несмотря на свои внушительные размеры. Комиссар положил бумагу на письменный стол перед коллегой. Витберг опустил на нее взгляд. Это был цветной снимок с изображением голого мужчины с руками, скованными наручниками за спиной, и женщины с обнаженной грудью и хлыстом. «Для любителей доминировать и подчиняться», — гласила выполненная блестящими буквами надпись на нем. «Что это такое?» — спросил Витберг и с интересом поднял странный листок. «Реклама клуба любителей жесткого секса. Ну ты знаешь, где люди лупцуют друг друга», — сказал Кильгард с довольной миной и откинулся на спинку стула. «И что?» — Витберг вопросительно посмотрел на него. «Это тот самый клуб, в котором состоял Хенрик Дальман. Он называется Амаур. Я попросил коллегу из Стокгольма проверить его, и оказалось, что Хенрик наведывался туда всего за неделю до того, как его убили. Ты имеешь в виду, что он мог познакомиться с тем, кто лишил его жизни именно там? Почему нет? Речь ведь явно идет об играх такого рода, которыми он занимался, прежде чем умер. Но этот Амаур ведь находится на материке, подобных клубов нет на Готланде. По крайней мере, официально зарегистрированных. Здесь действительно нет ничего подобного, поинтересовался Кильгард. Витберг хитро посмотрел на комиссара. Улыбка пряталась в уголке его рта. Помнится, однажды я был в Мункене, не совсем трезвый, надо признаться, так одна девица предлагала мне отправиться с ней в какую-то хибару в Фаллингбу, где люди давали волю фантазии. Но на том все и закончилось. Потом ходили слухи, что этим занимаются и на острове, но уж точно не в организованной форме, насколько мне известно. И слава богу, ведь здесь все как на ладони. Если пойти туда, наверняка встретишь кого-то из соседей, знакомых или коллег. Этот клуб находится в Сёдермальме в Стокгольме. Я знаю парочку, которая заправляет им, Джорджа и Стефани. Витберг с удивлением посмотрел на коллегу. «Ты бывал там?» Кильгард громко рассмеялся. «Нет, с чего вдруг? Для нас, гомосексуалистов, есть специальные клубы». Он задорно подмигнул молодому коллеге. «Окей», — продолжил Витберг. «Но Хенрик Дальман, выходит, ходил туда. Он часто ездил в Стокгольм, имел там нескольких торговых агентов. И потом, его приемная дочь живет в Стокгольме», — напомнил Витберг. «Вполне возможно, именно там он встретился со своим убийцей. Пожалуй, между ними завязались отношения», — добавил он, как бы размышляя вслух. «Конечно», — согласился Кильгард, — «есть в материалах расследования какие-то данные, указывающие на то, что Дельман был бисексуалом или питал слабость к трансвеститам. Нет, его компьютер прошерстили вдоль и поперек и там нашли кое-что сексуального свойства, но ничего имеющего хоть какое-то отношение к клубам трансов и гомосексуалистов. Пожалуй, он начал интересоваться этим совсем недавно», — произнес Кильгард задумчиво. «Часто так ведь и происходит с незнающими меры людьми. Они отодвигают границы дозволенного все дальше и дальше, им постоянно надо искать для себя новые стимулы. Их всегда что-то не удовлетворяет». Он устремил взгляд вдаль, и его лицо внезапно стало серьезным. От обычно украшавшей его веселой мины не осталось и следа. «Судя по всему, у тебя есть личный опыт на сей счет», — заметил Витберг осторожно. «Да, так и есть», — признался Кильгард и посмотрел прямо на своего коллегу. Его глаза стали влажными. «Но у меня нет ни малейшего желания распространяться об этом». «Окей», — сказал Витберг и хлопнул в ладоши. «Знаешь что, на часах только половина девятого, а утреннее совещание снова перенесли. Ты пробовал завтрак, который предлагают в кафе Рингдуван. Он просто фантастический. А ты же, наверное, еще не ел?» «Нет», — солгал Кильгард. «Поэтому самое время перекусить. Да и прогуляться немного». Витберг потянулся за курткой. «Ты должен рассказать об этом клубе Кнутасу. Я пытался дозвониться до Кнутти несколько раз», — сказал Кильгард. «Понятия не имею, где этот парень болтается. Он предупредил, что придет позднее, но не объяснил причины», — сообщил Витберг. «Тайная секс-встреча, пожалуй», — пошутил Кильгард. Карин приближалась к расположенной в сердце Сёдермальма Вальмар Юкскульсгатен, где жила ее дочь Ханна, как обычно переполненная радостным ожиданием встречи. Она купила рогалики в маленькой кондитерской на углу. Было еще относительно раннее утро, хотя она уже успела прибыть самолетом из Визбю. По словам Ханны, ей требовалось на минутку заглянуть на работу. Оставалось двое суток до Яного дня, и большинство позволяло себе слегка расслабиться перед праздником. Ханна и Габриэла собирались провести его с приемными родителями Ханны в их летнем домике на острове Даларё. Ханна пообещала подождать Карин дома, чтобы та оставила у нее свою сумку, и они успели позавтракать вместе. Карин пересекла площадь Марии с роскошным фонтаном и установленной посередине него скульптурной группой рыбал, которой продолжила путь по живописной аллее Свиденборгсгатан, миновала несколько магазинов мебели и модной одежды и один популярный ресторан. Ей очень нравились эти очаровательные кварталы, напоминавшие Визбю. Маленькие кафе и бутики, рынок с экологическими продуктами и повсюду пестрая людская толпа. Туристы, молодые жители Сёдермальма, которые не покинули город, чтобы отпраздновать Янов день в Шхерах, а остались наслаждаться теплым и уютным Стокгольмом в ту пору, когда он представал во всей красе. Ханна уже несколько лет жила на верхнем этаже многоквартирного дома вместе со своей подружкой. Она впервые увидела Карин уже будучи взрослой, и с каждой встречей женщины становились ближе друг к другу. Пусть порой очередного свидания приходилось ждать достаточно долго, и Карин постоянно скучала по Ханне. Карин вызвала лифт и, поднимаясь, изучала свое лицо в зеркале. Она так больше и не испытала счастья материнства. Не знала, каково это, держать маленького ребенка в объятиях, чувствовать, как он обвивает шею пухлыми ручонками, слышать, как называет мамой. Она сделала ставку на карьеру, выучилась на полицейского и посвятила свою жизнь раскрытию сложных преступлений. Ей вряд ли снова мог представиться шанс стать матерью. И кто в таком случае выступил бы в роли отца? Сама она видела в ней только Андерса, но он был на 12 лет старше ее и наверняка не имел никаких мыслей на сей счет, ведь его собственные близнецы уже выросли. Лифт резко остановился на верхнем этаже, и Карин на мгновение прислонилась к стене в попытке справиться с приступом печали, снова застигнувшим ее врасплох. Они случались у нее порой перед встречей с Ханной, когда она наиболее остро чувствовала, чего лишилась не по своей вине, но такова была ее судьба. Оставалось только принять это и идти дальше. Она взяла себя в руки, бросила последний взгляд на зеркало, поправила челку и подняла свою сумку. Какой смысл терзать душу мыслями о том, что ты не в состоянии исправить? Помимо этого, она не имела особых причин жаловаться на жизнь, ей следовало только радоваться, что у ее дочери все складывалось так хорошо. Ханна открыла дверь и впустила ее в прихожую. «Хорошо добралась?» – спросила она после того, как обняла Карин и повесила ее куртку на вешалку. Не дожидаясь ответа, она решительно взяла сумку матери и пошла впереди нее в гостевую комнату, где Карин обычно спала, приезжая к ней. Сейчас у них была всего одна ночь, но это было лучше, чем ничего. Карин нужно было работать днем, но вечером они собирались поужинать вместе. Она с нетерпением ждала возможности наговориться вдоволь. Не так часто им с дочерью удавалось увидеться. Хоромы с трехметровым потолком, где Карин сейчас находилась, резко отличались от ее скромного жилища на Миллангатон в Визбю. Ее всегда поражало, как красиво жила дочь. Это была построенная в начале прошлого столетия и со всей тщательностью обновленная просторная четырехкомнатная квартира с массивными плинтусами, лепниной на потолке и несколькими богато украшенными кафельными изразцовыми печами. Ханна и Габриэла обе имели хорошо оплачиваемую работу и никаких детей, на которых они могли бы тратить деньги. Габриэла активно занималась политикой, а Ханна успешно работала инженером в строительной индустрии. Но, кроме того, ее состоятельные родители, принадлежавшие к известному семейству фон Шверин, позаботились о том, чтобы она никогда не испытывала финансовых проблем. Эти апартаменты она получила в наследство от богатого родственника, а потом ее отец постарался, чтобы их привели в порядок по высшему разряду. Карин нравилась у дочери, пусть даже в такой обстановке она чувствовала себя бедной родственницей из деревни. Даже если и Ханна, и Габриэла откровенно симпатизировали левым партиям, любой посторонний сразу решил бы, что здесь жили люди из высшего общества. Отполированный до блеска пол покрывали натуральные ковры, мебель была стильного дизайна, а одну из стен в гостиной от пола до потолка закрывал заполненный множеством книг стеллаж. В распоряжении Карин была гостевая комната с выкрашенными в перламутрово-серый цвет стенами, кроватью со стеганым покрывалом и шикарным черным кожаным креслом от Корбюзье у окна. Это напоминало личный номер в шикарно обставленном отеле. «Я уже позаботилась о завтраке», — сказала Ханна. «Ты голодна?» «Да», — призналась Карин. «Действительно очень хочу есть. Приехала прямо из Визбю и еще не успела перекусить. Я купила рогалики. В этом не было необходимости. Мама», — укорила Ханна мягко. «Я все приготовила. И сама очень голодна. Работала над проектом полночи». У Карин потеплело в груди. Ханна назвала ее мамой. Это случалось нечасто, но каждый раз Карин едва сдерживала слезы. Но сейчас ей удалось совладать с собой, хотя и пришлось наполнить стакан водой из-под крана. Не хотелось разреветься в самом начале столь долгожданной встречи. Они расположились на утопающей в солнечном свете просторной кухне, где Ханна уже приготовила каждая из них по порции смузи с авокадо, тарелки брокколи и чиа-пудингу. И Ханна, и Габриэла были вегетарианками и очень тщательно относились к подбору продуктов. Сама Карин не понимала, как можно питаться подобным. У нее всегда возникали проблемы с пищеварением после миндального масла, сиропа из листьев агавы и странного бобового рагу, которыми ее подчивала дочь, но она ела все безропотно. «В крайнем случае я ведь смогу позволить себе нормальную человеческую пищу позднее», — подумала она, жуя вареную брокколи. «Как у тебя дела?» — спросила Ханна. «Все нормально, спасибо», — ответила Карин. «Что тебя интересует? Работа или личная жизнь, и то, и другое», улыбнулась Ханна и полила свою брокколи заправкой из лесного ореха. «По Визбю снова бродит убийца, похоже на то. Я читала о бедном Хенрике Дальмане», продолжила Ханна. «Подумать только, эти люди считают себя недосягаемыми. Что ты имеешь в виду?» уточнила Карин. «Но ведь все так и есть. Если верить газетам, речь идет о сексуальном убийстве. Обаятельный отец троих детей в семейном деревенском доме вместе с каким-то сумасшедшим. Изощренные сексуальные игры в супружеской постели на фоне семейной идиллии. Черт побери, я так рада, что у меня нет необходимости в мужчинах. На мой взгляд, у большинства из них проблемы с головой, и они еще считают себя властителями мира. Верят, что могут заниматься всяким непотребством и им все сойдет с рук. Взгляд Ханны на мужчин, мягко говоря, жестковат», подумала Ханна, и в этот момент она как живого увидела перед собой Андерса. Нет, он был не из таких, совсем из другого теста. Внимательный, деликатный и при этом сильный и надежный. У нее дрожь пробежала по телу, когда она представила его теплые ладони на своей коже. Действительно, многие мужчины ужасно самодовольны, согласилась Карин. А как у тебя дела с твоим парнем? Карин показалось забавным то, как Ханна назвала Андерса. При всех его достоинствах молодостью он точно не отличался. «Я очень люблю его», — сказала она, — «но это не так легко. Он старше меня, и мы как бы топчемся на месте в наших отношениях, хотя им далеко не один день. У меня такое ощущение, словно он не спешит что-то менять, пожалуй, неосознанно. По его словам, он тоже любит меня, но не проявляет инициативы, чтобы мы съехались. А ты сама этого хочешь?» «Да, хочу». Странно, как легко ей было разговаривать с Ханной. Карин имела не так много подруг, и дочь стала для нее одной из них и одновременно частью ее семьи. С Ханной она чувствовала себя настолько непринужденно, что спокойно обсуждала с ней вещи, о каких даже вряд ли заикнулась бы в разговорах с другими. «Как вкусно было, кстати», — похвалила она завтрак. «Забавно, что тебе понравилось», — улыбнулась Ханна так, что открылась милая щелка между ее передними зубами. «Хватит уже говорить только обо мне», — продолжила Карин и запила еду лимонной водой, которую Ханна налила ей из синего стеклянного кувшина. «Как у тебя с Габриэлой?» «Все нормально», — сказала Ханна. «Но у нас очень много дел, и мы едва успеваем общаться. Скоро я уезжаю в Мозамбик, и мы не увидимся целых 6 недель. Но, пожалуй, у таких пауз есть свои плюсы. Не успеваешь по-настоящему устать друг от друга». У Карин возникло ощущение, что дочь не совсем искренна относительно их отношений. «Я порой бываю невыносимой», — призналась Ханна неожиданно. Карин внимательно изучала лицо дочери и ждала продолжения. Но та, казалось, пожалела о своих словах. Она покачала головой как бы в знак недовольства собой. «В любом случае поехать в Африку здорово», — сказала она. «Я жду этого с нетерпением. Мы будем строить новый центр реабилитации женщин, ставших жертвами насилия. Это по-настоящему необходимо. Я так рада, что мне представилась возможность помочь». Ханна улыбнулась, и Карин нежно коснулась ее руки. «Я горжусь тобой», — сказала она с теплотой в голосе. «Спасибо, мама», — ответила Ханна, и Карин не смогла сдержаться и заплакала. Ханна мгновенно поднялась со стула, обошла стол и заключила мать в объятия. «Успокойся, успокойся», — утешала она Карин, гладя по голове. «Извини», — сказала Карин дрожащим голосом и попыталась взять себя в руки. «Столько всего навалилось в последнее время. Я чувствую себя такой неуверенной, так неспокойно на душе. Почему? Что-то не так с Андерсом? Да, он такой странный в последнее время. Рассеянный, словно решил пойти на попятную в наших отношениях». «Наверняка нет», — заверила Ханна излишне оптимистично. «Подумай о том, что последние годы принесли ему массу потрясений. Развод, дети уехали с острова, несчастный случай со смертельным исходом на Гран-Канария, в чем он винит себя, его самого пытались убить. Много всего случилось. Нет ничего странного в том, что он не в состоянии на 100% отдаться личным отношениям». Карин вытерла слезы и подняла глаза на дочь. Редко та смотрела на вещи с такой точки зрения, потому что сама ненавидела мужчин. «Ты, конечно же, права. Я, пожалуй, преувеличиваю. Форсирую события и воображаю массу всего негативного. У меня есть привычка делать из мухи слона. Тебе не стоит спешить. Оставь его в покое. Не дави на него, это вызовет обратный эффект. Дай ему передышку». Ханна бросила взгляд на часы. «Мне надо привести себя в порядок и отправляться на работу. Но мы увидимся вечером. Я зарезервировала столик в новом ресторане, открывшемся по соседству. Только вегетарианская еда. Представляешь? Просто идеально». Карин чувствовала себя немного лучше после того, как облегчила душу. Пусть даже новая информация о вечернем вегетарианском ужине не слишком благотворно на нее подействовала. «Я снова вижу, как Готланд исчезает подо мной в летней туманной дымке. Кажется, остров машет своими зелеными полями и белыми сложенными из известняка домами с красными крышами, прощаясь со мной. Море сверкает, переливаясь всеми цветами радуги, и несколько яхт выглядят маленькими белыми точками внизу. Я наклоняю голову к иллюминатору и жадно глотаю ртом воздух, стараясь справиться с перепадом давления, из-за которого мои уши словно закрыты крышками. Прекрасно уехать на неделю, особенно когда на острове полным ходом продолжается расследование убийства. Я боюсь, что полиция начнет подбираться ко мне, найдет какой-то след. В любом случае, гораздо легче на душе, когда меня и домашнюю охоту за убийцей разделяет приличное расстояние. Тонкая завеса из облаков скрывает небо подо мной. Это означает, что будет хорошая погода, как мне в свое время объяснили. В салоне жарко, и я немного потею. Утром приняла душ, и все равно одежда слегка прилипает к телу. К счастью, подходит стюардесса со стаканом воды. Я залпом опустошаю его. Стокгольм такой же шумный, каким я его помню. Я сажусь в автобус, курсирующий между аэропортом и городом, вижу, как торговые центры и промышленные районы проплывают за окном. Движение интенсивное, машины мчатся быстро, и хватает водителей, которые постоянно меняют полосы, пытаясь выиграть несколько секунд. От центрального вокзала ходит электричка до южных пригородов, и подруга дала мне точные инструкции, как идти от станции. Мне удается найти ее жилище без проблем. Впервые я у нее в гостях в этой квартире. По пути таращусь по сторонам на многоквартирные дома, припаркованные автомобили, асфальтированные дороги и игровые площадки, забитые веселящимися детьми и родителями с колясками. Какой-то юнец стоит, прислонясь к стене, и курит. Несмотря на жаркий день, он одет в джинсы и кенгуруху. Парень одаривает меня настороженным взглядом, словно я вторглась на его территорию. Даже такие сопляки стараются обозначать границы своих владений. Я поднимаюсь по лестнице и звоню. Сразу же слышу шаги за дверью, и меня почти без промедления впускают внутрь. «Привет, как приятно тебя видеть. Наконец нам удалось встретиться снова. Мы обнимаемся и хлопаем друг друга по плечам». «Да, боже», — говорю я. «Сколько же лет прошло? 3-4 года. Я не знаю». Мы проходим дальше в квартиру, на ходу разговаривая. Подруга показывает мне комнаты. В гостиной большие окна и балкон, через который внутрь долетают запахи цветов и растений. Посередине комнаты стоит просторный бежевый диван с пестрыми подушками. Белый полированный придиванный столик завален журналами, соседствующими с маленькими низкими стеклянными подсвечниками. На полу лежит толстый серый ковер, а стены украшены черно-белыми афишами в рамах. «Как красиво у тебя», — говорю я одобрительно. «Спасибо. Мне предстоит ночевать в кабинете. Это тесная комната, где помимо диван-кровати стоит письменный стол с компьютером и висят книжные полки. Надеюсь, царящий здесь беспорядок не доставит тебе проблем». «Все нормально», — отвечаю я. «Буду спать как дитя. После обеда я остаюсь в квартире одна. Подруга работает в больнице, и у нее дежурство. Ничего не поделаешь. Пожалуй, даже неплохо немного побыть в тишине и покое. В последнее время мне приходится напрягаться, близко общаясь с другими людьми. Как будто я постоянно исполняю роль на сцене. Все не взаправду. Сначала я планировала провести вечер перед телевизором, но неугомонный характер дает о себе знать и не оставляет мне выбора. Отправляюсь на прогулку. В последние дни меня одолевает страсть, которой все труднее сопротивляться. Картины случившегося раз за разом настойчиво всплывают в моей памяти и отказываются исчезать, несмотря на все старания. Детали становятся четче, словно пытаются гипнотизировать меня. Я возвращаюсь в происшедшее, снова переживаю каждую секунду. Оно навсегда наложило на меня отпечаток, но этого оказалось недостаточно. Мне требуется больше. Это зависимость, опьяняющее ощущение в любом случае. Поскольку я властвовала, когда мне наконец представилась такая возможность, все кусочки мозаики, казалось, встали на свои места. Я вкусила сладость победы, купалась в ощущении неимоверного счастья. Моя сила удивила меня. В такие способности я и поверить не могла. Меня переполняет собственная решительность, и я не собираюсь отступать. Но это, пожалуй, уже не я. Кто-то другой, вырвавшийся на свободу, с кем уже не совладать, обладающий неимоверной силой и властью, и правом решать, кому жить, а кому умереть. Я извлекаю содержимое моего пакета, ласкаю кончиками пальцев гладкую кожу, холодную сталь. Предметы, сейчас лежащие передо мной, красивы и практичны. Они обладают собственной эстетикой, сразу дают понять, кто раб, а кто господин. Мне это нравится. После утренней встречи с Линни Кнутас помчался на работу чуть ли не бегом. Возвращение к реальности из сказки, в которой они вдвоем сидели в кровати и пили кофе и апельсиновый сок, ели омлет и жареные хлебцы, стало делом нелегким. Именно так это сейчас ощущалось, и теперь уже казалось неизбежным, как бы предопределенным заранее, что все закончится именно таким образом. Они обязательно должны были оказаться в постели. Совещание руководства расследованием получилось скомканным. Многие торопились как можно быстрее завершить в этот день работу, чтобы подготовиться к Янову дню. Позвонила судмедэксперт и сообщила о завершении вскрытия тела Хенрика Дальмана. Удалось обнаружить, что сломана подъязычная кость, а также имеются многочисленные кровоизлияния на шее. Это подтверждало, что жертва подверглась внешнему воздействию, а значит, уж точно не довела себя до смерти собственноручно. И теперь ответ на вопрос, шла ли речь об убийстве или причинении смерти по неосторожности, не вызывал сомнений. Кнутас решил попросить Карин собрать больше информации о недавнем посещении Дельманом клуба любителей жесткого секса, членом которого он состоял, если она уже все равно находилась в столице. Он звонил ей несколько раз, но она не ответила. Неужели почувствовала, чем он недавно занимался в отеле? Однако данная мысль показалась ему невероятной, и он быстро прогнал ее. Знал о планах Карин встретиться с дочерью утром, поэтому оставил ее в покое и решил позвонить позднее. Он улизнул в свой кабинет сразу после совещания и демонстративно закрыл за собой дверь. Часы показывали 11:45. Скоро ему предстояло отправляться в дорогу. Он пообещал отвезти Лине в аэропорт. Кнутас достал ее старую фотографию, спрятанную у него в ящике бюро. Она улыбалась ему, и веснушки яркими пятнышками проступили на лице, словно позолоченные сиянием ее улыбки. На ней было цветастое платье. Она предпочитала яркие наряды и этим тоже отличалась от Карин. Они выглядели антиподами. С какой стороны ни посмотри, мысли о Лине все чаще посещали его в последние дни. Ее отъезд стал для него в равной мере облегчением и проблемой. Отчасти оставалось только радоваться, что она исчезнет из его близкого окружения. Он надеялся, что сможет сосредоточиться на работе и Карин. Она интересовалась, конечно, что с ним происходит. Когда они расставались в аэропорту ранее тем же утром, она была как никогда нежна с ним. Собиралась отсутствовать всего сутки, потом они планировали вместе провести Янов день на природе в Ликерсхамне, но она сказала с неподдельной грустью в голосе, что будет скучать по нему. Кнутас не сумел заставить себя ответить так страстно, как хотел. Пожалуй, ему удастся стать спокойнее, когда Линни уберется отсюда. И при этом его сердце защемило, когда он представил, как она поднимается на борт самолета, который доставит ее назад в Копенгаген. Казалось, Готланд сразу же лишится чего-то важного. Во всяком случае, он точно понесет утрату. сердце станет пустым. Неужели он будет так тосковать по ней до конца своей жизни? Неужели это никогда не закончится? Лине собиралась улететь сразу после обеда, и они решили, что Кнутас заберет ее у Гути около полудня, чтобы они успели попить кофе в аэропорту, как обычно делали. Само собой, она могла взять такси, но Кнутасу было приятно осознавать, что ей захотелось воспользоваться его услугами. Лине уже стояла перед отелем с черной дорожной сумкой у ног, и волосы развивались вокруг ее головы. Она замахала рукой, увидев его машину. «Ах, как мило с твоей стороны, что ты нашел для меня время!» — воскликнула она, когда он убирал ее вещи в багажник, машинально поцеловала его в щеку и радостно улыбнулась. «С удовольствием отвезу тебя», — сказал он, смутившись, и позволил себе провести пальцами по ее щеке. Казалось, этот мимолетный поцелуй оставил горячее пятно на его коже, и жар от него распространился по всему телу, заставив резко подскочить пульс. Автомобиль запрыгал по булыжному покрытию, сея панику среди пешеходов и вынуждая их шарахаться в разные стороны. Проезд транспорта на узких улочках центральной части Визбю был запрещен, но Кнутас позволял себе порой нарушать местные постановления подобного рода, прекрасно осознавая, что тем самым он, как полицейский, подает не лучший пример. Сейчас Кнутас очень медленно двигался вперед. Какой-то пожилой мужчина зло посмотрел на него и показал на знак «Проезд запрещен». «Да, да», — пробормотал Кнутас, — «я знаю, что нельзя здесь ездить, но ты же делаешь это ради меня», — довольно прощебетала Линя. «Тебе же известно, как я люблю разъезжать на машине в центре города. Создается ощущение, словно смотришь на него другими глазами». Наконец ему удалось выбраться из узких переулков, проехать через северные ворота и оказаться на шоссе, ведущем к аэропорту. Во второй раз за день Линя опустила окно и откинулась на спинку сиденья. Воздух был свежий. Недавно прошел легкий дождь, и ноздри Кнутаса улавливали запах мокрого асфальта. «Мы же успеем попить кофе?» — поинтересовалась Линя, как всегда делали прежде. «Само собой», — ответил он. Поездка до аэропорта заняла не больше 10 минут. Кнутас припарковался как можно ближе к терминалу и позаботился о сумке Лине. После того, как она зарегистрировалась на рейс, они пошли в кафетерий. Лине заказала латте, а Кнутас взял обычный кофе. Она положила на тарелку две сосиски в тесте. Он сначала собирался запротестовать, чувствуя, как живот выпирает из-под рубашки, но так ничего и не сказал. Почему не съесть, если это порадует Лине? Не такая уж большая жертва. Они сели за столик, и Лине сразу же впилась зубами в хрустящую булку. Маленькая крошка прилипла ей к подбородку, и Кнутас, не задумываясь, убрал ее указательным пальцем. «Ты заботишься обо мне, как делал всегда», — заметила Лине, и новые крошки градом посыпались на ее облегающую блузку. У Кнутаса сразу возникло желание смахнуть те из них, которые попали на грудь, но он сдержался. «Эта привычка глубоко укоренилась во мне», — ответил он и помешал кофе в чашке. Лине одарила его долгим взглядом. «Мне нравится, когда ты делаешь это», — произнесла она еле слышно. Тишина окружила их, усилив остроту момента. Кнутас почувствовал себя неуютно. Куда она клонила? Внезапно ему захотелось, чтобы она уехала как можно быстрее. Дни, когда они общались, должны остаться мелким эпизодом, не более. Сентиментальным, конечно, но все равно эпизодом. Ему требовалось вернуться к своей жизни, развивать отношения с Карин и прекратить грезить о Лине. «Я скучаю по тебе», — продолжила она, не сводя с него взгляда. «У меня такое ощущение, словно мы никогда не расставались, Андерс. Пусть мы развелись и живем разной жизнью, ты все равно постоянно со мной. Ты понимаешь меня? Ты со мной, куда бы я ни поехала. Я разговариваю с тобой в душе, когда одна, интересуюсь твоим мнением о тех или иных вещах, спрашиваю твоего совета, вижу мир твоими глазами. Ты словно человек-невидимка, постоянно присутствующий рядом со мной. Все торжества без тебя – сплошное недоразумение. Завтра вот Янов день, как много раз мы праздновали его вместе. С тобой и без тебя – это небо и земля». Она замолчала. Кнутас пил кофе большими глотками, не осмеливаясь поставить чашку. Какой ответ она ждала от него? Что он чувствовал то же самое? А так ведь все и было. Она находилась с ним круглые сутки, не покидала ни на мгновение. Он смирился с этой мыслью, привык к ней. Но у него прекрасно получалось жить так. Пожалуй, не требовалось ничего иного, кроме как признать данное положение вещей. «Ты же знаешь, я всегда буду питать особые чувства к тебе», — заметил он осторожно. Лини громко вздохнула. «Да, я понимаю, что ты не можешь броситься мне на шею. Подобного я и не требую от тебя. Однако в последнее время у меня все чаще возникают мысли о том, что нам, пожалуй, следовало бы покориться нашей судьбе. Мы противились ей, хотя все, собственно, абсолютно ясно, что ты имеешь в виду». Кнутас смотрел на раскинувшееся за зданием аэропорта летное поле. «Каково это будет, если подняться на борт вместе с Лини, отпраздновать Янов день вместе с ней, как они много раз делали прежде, покинуть остров и никогда больше не возвращаться? Мы развелись. Именно я пожелала уехать. Ты пытался удержать меня, но тогда мне казалось немыслимым продолжать наш брак. Однако сейчас, когда прошло несколько лет, я поняла, что мы никогда и не порывали окончательно, что это было лишь паузой в нашей совместной жизни. И тогда я подумываю, что нам, пожалуй, стоит попробовать снова». Он пытался осознать сказанное Лине. Ее слова польстили ему. Он мечтал об этом мгновении множество раз. Представлял, как она придет к нему, будет умолять дать ей шанс, но никогда не верил, что это случится в действительности. И вот она произнесла слова, которые он так жаждал от нее услышать. Но когда это произошло, все оказалось не столь волшебным, как в его фантазиях. Он обеспокоенно заерзал на месте, собирался сделать большой глоток, но обнаружил, что его чашка пуста. «Ты должна понять, что это стало сюрпризом для меня», — произнес он осторожно. Лини улыбнулась. «Не лукавь, вряд ты столь сильно удивился, особенно после случившегося в отеле. Но послушай, произошедшее там вовсе не обязательно должно было означать, что...» Кнутас не знал, как ему точнее выразиться, не хотел показаться бесчувственным или грубым, или чтобы у Лини появилось ощущение, будто ее использовали. «Я знаю», — сказала она, — «но ты не мог представить себе, что...» Какая-то его часть хотела крикнуть «да», но у него имелась и гораздо более трезвая половина, сразу же указавшая на самые разные эмоциональные и практические препятствия. У него была Карин. Ему удалось возродиться после развода. А если Лини передумает снова, а вдруг она хотела завоевать его сердце с единственной целью разбить его еще раз, он сомневался, что сумеет в этом случае справиться. Кнутас как раз собирался что-то сказать, когда Лини посмотрела на часы. «Боже!» — воскликнула она. «Я сижу здесь и болтаю и чуть не опоздала на самолет, и поднялась торопливо. Я понимаю, что смутило тебя», — сказала она и взяла сумку. «Пошли». Лини сорвалась с места, не дожидаясь его ответа. Он последовал за ней. Они действительно успели в последнюю минуту. Ворота как раз собирались закрыть. Лини быстро обняла его. Прежде чем они нашли что сказать, их губы слились в поцелуе. Посередине аэропорта. В это мгновение Кнутасу было наплевать, видел ли его кто-нибудь. «Подумай о моих словах», — прошептала она. «Обещаешь?» «Обещаю», — ответил он. Потом Лини ушла. У Беаты Мёрнер были длинные темные волосы и густая челка до бровей. «Чем-то напоминает мексиканскую художницу Фриду Кало», — подумала Карин, когда молодая женщина представилась и с силой пожала ей руку. Они договорились встретиться в уютном ресторане под каштаном в старом городе, одном из маленьких открытых заведений на живописной площади на Кингстугатан, в старейшей части Стокгольма, среди узких вымощенных булыжником улиц, где в далекие времена при необходимости могла развернуться повозка с лошадью. Огромный каштан, одетый в белый цветочный наряд, раскинул ветви над площадью. Карин села за один из стоящих на улице столиков и в ожидании приемной дочери Дельмана взяла бутылку минеральной воды и сигареты. Она не часто курила, но встреча с Ханной, как обычно, очень сильно подействовала на нее, и ей требовалось успокоить нервы. Вторая половина дня у нее оставалась свободной, и до ужина с дочерью она собиралась прогуляться по магазинам. Беата Мёрнер, высокая, одетая в простое черное хлопчатобумажное платье, села напротив Карин и посмотрела на нее настороженно из-под щелки. Для начала они заказали дежурное блюдо. «Когда ты встречалась со своим приемным отцом в последний раз?» — задала Карин первый вопрос. «Год назад примерно. Какие между вами были отношения?» «Ну, я не знаю. Мы виделись редко и почти никогда наедине, только в связи с каким-нибудь праздничным мероприятием». «Вот как?» — Беата вздохнула и смахнула челку со лба. «У нас были очень хорошие отношения, пока я росла, и мне казалось, что мы очень близки. Я никогда не знала своего биологического отца, поэтому Хенрик действительно стал родным для меня. Он всегда стоял за меня горой, и я лучше ладила с ним, чем с мамой. Могу я взять одну?» — спросила она, взглянув на пачку сигарет. «Конечно», — ответила Карин и придвинула к ней пепельницу. Она подождала, пока Беата закурила и выпустила струю дыма. Потом они развелись, и я осталась жить у мамы. Однако мои отношения с Хенриком претерпели серьезные изменения. У него появилась новая жена, и он обзавелся новым ребенком. Как будто поменял нас на них. Она замолчала. «Здесь все не так просто», — подумала Карин. Она поняла это по взгляду Беаты. «Какие произошли перемены в отношениях между тобой и Хенриком?» — спросила она осторожно. «Они умерли. У него никогда не находилось времени на встречи. Он не стремился общаться со мной. Занимался только своими родными детьми. Зачем ему нужна была я? А как восприняла развод твоя мама?» «Ну, раньше она не позволяла себе ничего лишнего, и в доме действовали достаточно жесткие правила относительно того, что можно, а чего нельзя делать. Потом, когда он ушел, ее словно подменили. Она стала пить чуть ли не постоянно, случались даже дни, когда ей было наплевать на моих младших сестер, и она перекладывала всю ответственность за них на меня. Мне приходилось бегать по магазинам, готовить еду и читать им сказки на ночь. Все понимали, что Хенрик сбежал, потому что встретил Аманду, даже если он сам отказывался это признать. Для мамы произошедшее стало ударом. Она преуспела в поисках утешения, если можно так сказать. Им принесли их заказы, и некоторое время они ели молча. Карин размышляла над рассказанным Беатой. Поступок Хенрика явно стал тяжелым ударом и для нее тоже. Могли эти новые обстоятельства иметь какое-то отношение к преступлению? Все касавшиеся жизни Хенрика Дельмана представляло интерес, и сейчас ей стало крайне любопытно, что дал допрос матери Беаты, Регины Мёрнер. «Следует поговорить с Андерсом сразу же после обеда», — решила она. Сидевшая напротив нее за столом молодая женщина с равнодушной миной жевала салат, мысли ее витали где-то в другом месте. «Как все это на тебя подействовало?» — в конце концов спросила Карин. «Развод и случившееся потом, я перебралась сюда. Не могла больше оставаться с мамой, устала от ответственности. Сейчас я могу заниматься собой и собственной жизнью. Меня больше не заботит ничто, происходящее с ней. Беспокоюсь только о младших сестрах, но у них в любом случае есть бабушка и дедушка. А смерть Хенрика, какие чувства она вызвала у тебя? По-моему, я еще не поняла до конца. Мне грустно, и одновременно я злюсь. Так никогда и не получу объяснения, почему он наплевал на меня». Беата Мёрнер долго смотрела на Карин, но больше ничего не сказала. Дом находился почти посередине площади Стура, в самом центре Визбю. Руководитель проекта Альмидельской библиотеки жил на самом верху, и в доме не было лифта. Кнутас, пыхтя, поднялся по узкой каменной лестнице на верхний этаж средневекового здания. Там находилась только одна квартира, и на ее латунной табличке красовалось имя Урбанек. Он жил один и, несмотря на свои 44 года, не имел ни жены, ни детей. Из разговоров с сотрудниками библиотеки и товарищами по работе Хенрика Дельмана выходило, что Урбанек был открытым и общительным человеком, а также имел безукоризненную репутацию, но никогда не говорил о личной жизни. На его странице в Фейсбуке отсутствовали какие-либо данные на сей счет, он выкладывал там только собственные фотографии, изображения еды, которую он ел, и мероприятий, где принимал участие. Однако ничего личного. Когда Кнутас ранее позвонил ему, он утверждал, что сильно простужен и не хотел бы никого заразить. Кнутас настоял на допросе, но сказал, что это можно сделать дома, поэтому Урбану Эку не осталось ничего иного, как согласиться. Поднявшись на самый верх, Кнутас сначала восстановил дыхание и только потом позвонил в дверь. Урбан Эк открыл после третьего звонка. Высокий худой человек с зачесанными назад волосами и легким беспокойством во взгляде. От него исходил слабый запах сигаретного дыма, он был одет в коричневые брюки, черную футболку и пестрые носки. Он протянул вперед руку и поздоровался. «Привет, входи». «Спасибо». Кнутас повесил пиджак в прихожей. Ему стало жарко после вынужденной прогулки по лестнице. Урбанек проводил его в гостиную, где напротив друг друга стояли два черных дивана, разделенные стеклянным столиком дымчатого цвета. Потолок был низким, с толстыми балками, окна с глубокими нишами смотрели на площадь Стура. Белые стены украшали черно-белые фотографии саванны с львами, зебрами и слонами, а также африканские маски и длинный меч. В нишах стояли экзотические безделушки, вычурные фигурки Будды, обелиски различной высоты и статуэтки женщин в разных позах. Они сели каждый на свой диван. На столике стояли кувшин с холодной водой и два стакана, классическая алюминиевая кофеварка и две элегантные кофейные чашки с надписью «Лаваза». «Я сожалею, что приходится беспокоить тебя, когда ты простужен, но это необходимо», — начал Кнутас, пусть он и не заметил у человека, сидевшего напротив него, ни малейших признаков болезни. «Ничего страшного, я чувствую себя лучше. Завтра выхожу на работу. Не желаешь?» Урбанек жестом показал в сторону кофеварки. «Да, спасибо», — сказал Кнутас и включил диктофон, который принес с собой. «Ты не мог бы рассказать о своих отношениях с Хенриком Дальманом? Мы общались по работе. Случившееся просто ужасно». Урбанек покачал головой, наливая им обоим кофе и воду. «Поэтому ты дома, из-за смерти Хенрика?» Кнутас спросил это спонтанно, не задумываясь. Урбан вздрогнул. «Конечно, я шокирован, как и все другие, но действительно простудился», — сказал он с нотками раздражения в голосе. Он опустил свою чашку с кофе на стол. Его рука слегка дрожала. Как бы в попытке подчеркнуть свои слова, он взял бумажную салфетку из декоративного держателя из бетона, стоявшего тут же на столе. Кнутас догадался, что это была работа Хенрика Дальмана. Урбан громко высморкался. Своим вопросом Кнутас слегка настроил собеседник против себя, но это его нисколько не беспокоило. «Как много вы общались? Мы вместе работали над проектом, который Хенрик делал для библиотеки», сказал Урбан с ударением на слове «работали». «Поэтому совершенно естественно встречались. Мы обедали вместе и ходили в один и тот же тренажерный зал». «В какой?» «Тренажерный зал Визбю, на южной дороге. Он открыт круглосуточно, поэтому хорошо подходит нам, тем, у кого ненормированный рабочий день. Ты не замечал ничего необычного с Хенриком в последнее время? Он не рассказывал тебе ни о каком новом человеке, с которым встречался, например?» «Нет, ничего подобного. Я не заметил никаких изменений в нем. Ничего странного в его поведении? Он не выглядел обеспокоенным каким-то образом?» «Нет, был таким, как обычно». Урбанек говорил уверенно, и в его тоне снова явно слышалось раздражение. Он наклонился вперед и опустошил свою маленькую чашку. Его взгляд обеспокоенно блуждал по комнате, словно он искал, куда бы сбежать. Кнутас решил зайти с другой стороны. «Ты живешь один?» «Да, у тебя есть женщина?» «Нет, я, как говорят, старый холостяк». Он сделал ударение на последнем слове и иронически приподнял брови. «У меня нет детей, и я никогда не был женат. И почему так вышло? А какое это имеет отношение к делу?» «Меня подозревают в убийстве Хенрика Дальмана». «Успокойся», — сказал Кнутас. «Я не это имел в виду. Но при мысли о том, в каком виде нашли Хенрика, нам приходится задавать такие вопросы всем, кого мы допрашиваем. Ты гомосексуалист? Причем здесь, черт возьми, моя сексуальная ориентация?» «Нет, я не гомосексуалист. Мне нравятся женщины. И чтобы понять это, тебе достаточно посмотреть вокруг. Почему, как ты думаешь, в моей квартире столько изображений их грудей?» Урбанек вскочил с дивана и со злостью показал на статуэтку, стоявшую на подоконнике. Кнутас примиряюще вскинул руки. «Окей, окей, это не имеет значения, нам ни к чему все подробности. Одно только могу сказать. Пока убийца не пойман, все в близком окружении Хенрика Дальмана рассматриваются как подозреваемые». Урбанек, казалось, успокоился и снова сел на диван. Он с неприкрытым раздражением посмотрел на Кнутаса, но ничего не сказал. «Когда ты встречался с Хенриком в последний раз?» «Это было, вероятно, в пятницу после обеда». «Вероятно?» «Да, это точно тогда и было. Мы встретились за пивом в Багериете и поговорили о скульптуре, которую он делал. Как он выглядел?» «Как обычно. Немного нервничал, пожалуй. Проект шел с задержкой, и он знал, что ему придется напряженно работать летом». «Вы говорили о других вещах?» Одна бровь Урбанаека едва незаметно дернулась. «Нет, насколько мне помнится». Внезапно из соседней комнаты послышался грохот. «У тебя есть кошка?» — спросил Кнутас. Прежде чем Урбанек успел ответить, открылась дверь, которая явно вела в спальню, и молодой мужчина с голым торсом и всклоченными волосами высунул наружу голову. «Извини, Убби, я не мог больше терпеть. Мне надо в туалет». Он торопливо прошел мимо обоих мужчин. Кнутас вопросительно посмотрел на хозяина дома, сидевшего напротив него.